Прелюдия от автора. Внимание! Учебник написан по системе ускоренного обучения. Осторожно! Не оскорбляться! Дорогой читатель, вот вам сюрпризик на вашу голову. Я долго кормил вас обещаниями. Как-никак, кем бы я ни был, я все-таки мужчина. А мужчинам, сами знаете, верить нельзя. Мужики, я здесь вру, не верьте. Это я просто лапшу на уши вешаю. Но, в конце концов, совершенно случайно, когда однажды сидел за микроскопом, вдруг вижу, что-то маленькое знакомое мелькнуло и исчезло. Когда максимально увеличил изображение, только тогда еле-еле смог распознать. «Ба! Это ж моя совесть!» «Оказывается, у меня есть совесть!» «Вот ведь тяжелая ноша!» И сразу вспомнил свои обещания, и мне стало сначала стыдно, а потом очень стыдно. Понял, тянуть больше нельзя. Вот за каждое стыдно и очень стыдно с помощью моих близких по одной книге написал. Значит, первая книга, которую вы в руках держите, рассчитана на тех, у кого есть совесть по отношению к своей жизни. А вторая книга, в которой я повторил почти то же, что говорил здесь, рассчитана на тех, у кого совесть распространяется не только на себя и своих близких, но и на весь мир, на тех, кто хочет реально помогать людям во всем добром и светлом. Условно она называется «Секреты Кузькиной бабушки» или «Азбука к тайным знаниям». Книга, которую вы взяли в руки, может показаться вам неожиданной по форме и стилю изложения. Даже если вы читали «Опыт дурака» или занимались на курсах и знаете о методе ускоренного обучения достаточно много. Ко всем приемам шокирования читателей здесь добавлена вуаль, то есть иносказание. Почему? А потому. Считаю, что имею право выбора. Кому давать, условно говоря, миллион или миллиард решений, в том числе и финансовых проблем. А кому нет? Поэтому сначала решил поинтересоваться, кто этот человек. Вы не подумайте, что в книге речь пойдет о деньгах. Боже упаси, нет. Есть то, что выше и дороже любых денег. Со всех частей земного шара к моим наставникам приезжают люди, чтобы овладеть знаниями, соприкоснуться с мудростью и могуществом, отдавая немало усилий и тем более средств. И мне неприятно думать, что кто-то, покупая книгу за 3 копейки, будет, сонно позевывая, лениво почесывая пузо, листать ее через несколько страниц и откроет легкий доступ к своим сверхвозможностям. Уверяю вас, такие не только не получат пользу, они просто даже не смогут оценить эти знания по достоинству. Чтобы не разменивать труд и знания наставников, накопленные тысячелетиями, пришлось в книге поставить барьер, то есть установить ограничение диапазона восприятия. Именно поэтому книга «Где зимует Кузькина мать» написана намеренно жестко, местами откровенно грубо. Нарушена логика изложения, есть повторения, использованы плохо сочетаемые по смыслу слова. Темы специально разбросаны по всей книге так, чтобы вы заблудились. Поверьте, Было нелегко создать из цельного знания мозаику, каждый элемент которой будто бы логически не завершен. Если ваша интуиция имеет необходимый минимум для поступления в академию, вы поймете, о чем речь, и тогда с глубоким поклоном на подносе обнаружите пока еще маленькую часть вашего божественного наследства, которое находится внутри вас. И если вы тот, за кого я вас принимаю, вы легко найдете спрятанные в тексте ключи и самостоятельно устраните недосказанности. Если вы в жизни по своему характеру, доброте, излучаемому свету заслуживаете во всем большего, лучшего, то это не потребует от вас особой внутренней готовности, концентрации и мобилизации лучших сторон вашей личности. Все это у вас есть. Барьер вы даже не заметите. За это примите подарок в виде расширения своих возможностей, способностей, потенциала. Ну что, испугались? Но, родимый мой, мы же вместе пройдем этот путь, даже дважды. А дорогу осилит идущий. Нам с вами нужно оторваться от привычного восприятия мира, основанного на чужих знаниях и опыте, кем-то пережеванной интеллектуальной пищи. И сегодня вы для себя возьмете то, к чему готовы на этом этапе, в зависимости от широты вашего восприятия. Книга, которая выйдет следом, освещает те же вопросы. Она написана на основе тех же примеров и материалов, но по-другому. Насколько по-другому вы воспримете знакомый материал, настолько расширилось ваше сознание. Не навестив Кузькину мать, не приступайте к секретам Кузькиной бабушки. Задача настоящей книги — подготовить вас, дорогой читатель, к более глубокому и тонкому восприятию окружающего мира так, чтобы в будущем ни одна наиважнейшая деталь не была вами упущена. К тому моменту, когда придете к Кузькиной бабушке, вы уже будете готовы воспринимать информацию более объемно, более масштабно, более целостно. И, конечно, при условии, что вы хорошо потренировались, раскроете в себе заложенное природой и глубоко-глубоко спрятанное внутри ваше тайное могущество. Вы уже знаете, что самая чистая вода бывает в тех источниках, в которые она пробивается сквозь препятствия, преодолевая трудности пути. Именно такое очищение от примесей пустой породы ваших чувств, вашего характера, вашей личности и было умышленно заложено в этой книге. Мне нужно, чтобы вы, родные мои, как можно быстрее выросли из детской песочницы, освободились от ненужного груза обид и неприязни, от мелочных проявлений характера, присущих обычному человеку, и приступили к выполнению своего истинного предназначения в жизни. Нас ждут великие дела во имя любви, гармонии, совершенства. Ну что ж, тогда приступаем. Искренне ваш, Мирзакарим Нарбеков.